Глава 17. Следующие часа три я просто спала, а Феликс лежал на ковре у кровати и стерег меня. Потом пришел Анхель, осмотрел мою голову, снова предложил выпить какое-то лекарство и разрешил вставать, дав указание каждые три часа принимать микстуру и на ночь еще раз намазать шишку на голове мазью. Приняв ванну, я спустилась вниз. Феликс сопровождал меня, шагая рядом. У входа в столовую стояли два гвардейца и сидел Грэнд. Войдя, я обвела девушек взглядом. Все были спокойны и невозмутимы. Похоже, о произошедшем они не знали, только удивленно взглянули на Ригота. А вот Марита вздрогнула, когда на секунду встретилась со мной взглядом, и сразу же отвернулась. «Леры!» – обратился Адриен, когда мы закончили обед. «Прошу вас всех сейчас пройти в комнату с зеркалом!» Я шла самая последняя, придерживая Феликса за загривок. У дверей в комнату с зеркалом сразу же встали два гвардейца. Еще двое заняли позицию внутри, и еще пара у доски, зеркала и столика со шкатулкой Салары. А все четверо риготов сидели рядом с нами, причем Феликс подле меня, а Ликан и Марет так ненавязчиво поближе к Марите. «Сегодня еще часть девушек нас покинет», – сообщил Реймир. «Мы вам очень признательны за участие в этом конкурсе. Выступая от лица императорского дома, я сейчас буду называть ваши имена. Прошу подходить ко мне». Девушки стали переглядываться, с опаской косясь на риготов, но молчали. «Лира Элита, будьте добры, вложите, пожалуйста, руку в артефакт Салары». Художница подошла и вложила руку в шкатулку. «Лера, я расторгаю вашу помолвку. Спасибо за участие, но вы не подходите на роль жены императора. В качестве благодарности получите ценные подарки и большое денежное вознаграждение». Ремир с улыбкой чуть поклонился. «Могу я узнать причину?» – взглянула на него Элита. «Что со мной не так?» «Лера Элита, вы умная, замечательная и очень достойная девушка. Мы счастливы, что познакомились с вами, и вы приняли участие в этом отборе невест. Но, к сожалению, по личным характеристикам вы не подходите. От лица императорского дома Калахари мы вручим вам приглашение посетить наш мир когда-нибудь еще. И если вдруг пожелаете воспользоваться приглашением и поработать здесь, мы будем только рады. И еще вы невероятно талантливый художник. Сумма денежного вознаграждения позволит вам купить дом или открыть галерею для ваших картин, как пожелаете. В случае, если захотите открыть галерею в нашей столице, я лично готов оказать содействие и помощь». Элита медленно кивнула, улыбнулась и вернулась на свое место. «Лира Инканиль, прошу вас». Ремир подождал, пока она подойдет и вложит руку в шкатулку. «Лира, я расторгаю вашу помолвку. Вы также получите денежное вознаграждение и ценные подарки. Благодарим вас за участие в отборе. Вам тоже вручат приглашение посетить Калахари. Если вдруг пожелаете порадовать нас своим волшебным голосом, будем безмерно рады. Двери столичного театра открыты для вас, а ведущие роли в оперных постановках – ваши. Лира Карита, подойдите, пожалуйста. Лира, я расторгаю вашу помолвку. Вы получите денежное вознаграждение и ценные подарки. Благодарим за участие в отборе». Ремир поклонился. «Вы потрясающая танцовщица. Если пожелаете посетить наш мир и танцевать в нашем столичном театре, будем рады вручить вам приглашение в Калахари». Брюнетка молча кивнула и вернулась на место. «Лира Меландиль, будьте добры». Девушка подошла с несчастным видом и вложила руку в шкатулку. «Лира, я расторгаю помолвку с вами. Спасибо за участие. Вы получите в качестве благодарности ценные подарки и денежное вознаграждение». «Ну а со мной-то что не так?» «Что вы, Лера, все так. Вы очаровательная девушка. Просто поймите, мы ведь руководствуемся не личными симпатиями, а результатами конкурсов. Вы, к сожалению, смогли пройти не все. Только и всего». Ремир поклонился с мягкой улыбкой. «Леры, может, среди вас есть кто-то, кто хочет добровольно разорвать помолвку?» Он обвел комнату взглядом. «Есть!» Я встала. Я хочу разорвать помолвку добровольно». Решительным шагом я подошла и вложила руку в шкатулку, глядя ему в глаза. «Хм, Лира Лилия, по вашему желанию я расторгаю помолвку. С этой минуты вы свободны. В качестве благодарности за участие вы получите ценные подарки и большое денежное вознаграждение». «И можно приглашение в Калахари?» «Ммм...» Он переглянулся с Адрианом. «Видите ли, Земля относится к запретным мирам. Я сожалею, но последний пункт невозможен». «Вот как?» Я расстроилась. «Ну а может, в качестве компенсации за покушение на мою жизнь вы сделаете исключение?» «Простите, Лира». Он грустно покачал головой. «При всем желании я не имею права этого сделать. Я не могу нарушить закон. Единственное, что в наших силах, это пригласить вас погостить в мире Калахари до конца лета, и мы готовы оплатить ваше пребывание здесь. Либо же вы можете воспользоваться денежным вознаграждением и приобрести себе жилье в Калахари, сумма более чем достойная, и остаться здесь навсегда. В этом случае мы готовы предоставить вам возможность получить подданство. Место можете выбрать по желанию, в городах Калахари или же в Человеческом Королевстве». «Но съездить домой и попрощаться с семьей, а потом вернуться я не могу, так?» «Мне жаль, Лира». «Да, но помолвка-то расторгнута, руку можно вынимать?» «Да». Я вынула ладонь, машинально взглянула на нее, желая убедиться, что все закончилось, и застыла. Я медленно повернулась к Ремиру и пошевелила пальцами. На левом безымянном пальце все так же красовалось солнышко. «Эге!» В тон мне протянул Ремир, озадаченно разглядывая мою руку. «И что это значит?» Я нервно подергала кольцо, пытаясь стащить его с пальца. «Хм!» Он покосился на не менее удивленного Адриана. «Боюсь, артефакт Салары отказывает вам в разрыве помолвки по собственному желанию». «Блеск!» Я разозлилась. «Нет, ну это надо так? И что мне сделать, чтобы артефакт согласился, а? Может, тоже нужно попытаться убить кого-нибудь?» «Тоже? Ты на что это намекаешь, Лилия?» – прошипела Арита. «Не твое дело!» Я так злилась, что уже готова была хамить в открытую, лишь бы она отвязалась от меня. А у самой даже глаз дергаться начал на нервной почве. «Да как ты смеешь?» «Завянь!» – достала своими выпадами. Я открыто нарывалась и понимала это, но остановиться не могла. «Так меня все это допекло! Ты местная аристократка, вот и веди себя соответствующе!» Злющая как черт, я прошла, не глядя на пыхтящую от ненависти Ариту, и плюхнулась на свое место рядом с ней. Угораздило же так сесть! Потом потерла под глазом, пытаясь унять дергающуюся жилку. «Лера Марита, подойдите, пожалуйста!» Продолжил Ремир. Та подплыла, невозмутимо вложила руку в шкатулку, а я подалась вперед, жадно вслушиваясь. Потом вспомнила свой разговор с Фериксом и быстро привлекла внимание Ригота. «Если будет врать и отпираться, надави немножко. Пусть скажет правду, только не причиняй ей боли. Вы так умеете?» «Да, Лиля. Обычное ментальное воздействие. Что-то вроде вашего зелья правды». «Вот и чудненько». Я снова переключилась на Мариту и Ремира. Не до моральных терзаний. «Лера Марита!» Ремир помедлил. «С вами у нас несколько иная ситуация, и вы знаете причину». Девушка быстро взглянула на меня. «Лера, к вам у нас несколько вопросов. Первый. С какой целью вы обыскивали комнату Леры Лельи?» «Я не делала ничего такого!» Вздернула подбородок Марита. «Не отпирайтесь, мы знаем, что это были вы!» Спокойно проговорил блондин. «Я не...» Вдруг она сильно вздрогнула. «Я должна была...» «Нужно было выяснить, чем обладает эта особа, и найти защитные артефакты или амулеты, если они есть!» «Зачем?» Вклинился Адриан. «Ее нужно убить! Артефакты и амулеты могли помешать!» Отвечала она, как будто под гипнозом. «Почему вы хотели ее убить?» Снова спросил Ремир. «Невеста из запретного мира мешает планам. Она должна умереть». Девушки в онемении переводили взгляд с Мариты на меня. А я просто в ступоре слушала этот разговор. Ну ничего себе!» «А какие у вас планы?» «Я должна стать единственной невестой и убить наследника. Линия Альт-Эвертейль должна прерваться». Адриен стоял мрачнее тучи. «Это вы сегодня ночью в подвале напали на Лилью и пытались убить?» «Да». «Как вы прошли в подвал?» «Заклинание отвода глаз». «Что вы сделали при нападении?» «Дождалась ее на лестнице, ударила по голове. Затем для верности выпустила заклинание черной смерти». «Вы некромантка?» Голос Ремира становился все глуше. «Да, я выпускница 4-го курса факультета некромантии Западной школы магии Энтиля». «Это вы подняли и натравили Лексана на Лилию на кладбище?» «Я не знаю названия этого животного. Просто подняла самое крупное в окрестностях». «По прибытии девушек в Калахари это ваши наемники стреляли?» «Нет, к этому я отношения не имею». «Кто дал вам приказ убить невесту из запретного мира, а затем и наследника императора в Калахари?» «Служба безопасности Энтиля». «Вы работаете на них?» «Да». «Вы их сотрудница?» «Нет, разовая сделка. Они обещали. Меня заставили шантажом». «Чем вас шантажировали?» «Я не могу. Мой отец». Она часто и тяжело задышала. «Вам объяснили причину, почему нужно убить именно эту девушку?» «Нет, но описали приметы. Под них подошла Лилья». Она перестала задыхаться и снова заговорила спокойно и механически. «Какие именно приметы?» «Происхождение из запретного мира, возраст, расовая принадлежность к людям, кольцо и гарнитур в виде знака Солары». «Как именно вы должны были убить наследника?» «Любым доступным способом». «Вы должны были сделать это до или после возможной свадьбы?» «До. Наследник не должен жениться. Род Альт-Эвертиль должен исчезнуть». «Лера, учитывая ваше признание, вы арестованы и будете задержаны до выяснения всех обстоятельств. Далее вас будут судить». Ремир кивнул двум гвардейцам, стоящим у зеркала, и Риготам. «Выньте, пожалуйста, руку из артефакта Солары». Марита медленно вынула ладонь, непонимающе уставилась на нее. Рядом со мной переменил позу Ферикс и как-то удовлетворенно вздохнул, а девушка вдруг словно очнулась. Она вскинула голову, в обалдении уставилась на Ремира, потом резко повернулась ко мне. «Ты!» – процедила она с ненавистью. «Я не знаю, как ты это сделала, но я уверена, что это была ты!»